В. Теоретическая часть. 6. Отношение остроумия к сновидению и к бессознательному. В конце раздела, посвященного раскрытию техники остроумия, мы высказали то соображение, что процессы сгущения, замещением и бесоного, смещения, отображения через противоположность и бессмыслицу, непрямого отображения и прочее, которые, как мы выяснили, принимают участие в создании шуток, во многом поразительно сходные с процессами работы сновидения. Мы оставили за собой право, с одной стороны, подробнее изучить это сходство, а с другой — исследовать то общее между сновидением и остроумием, которое выявляется этим путем. Было бы гораздо легче провести такое сравнение, исходимое из мнения, что один элемент нашего сравнения, работа сновидения, изучен и известен. Но будет, наверное, правильнее не делать подобного допущения. Мне кажется, что опубликованная в 1900 году книга «Толкование сновидений» вызвала у моих коллег больше смущения, чем понимания. Широкие же круги читателей, это я знаю точно, удовлетворились тем, что свели все содержание книги к ходячему выражению «исполнение желаний», которые легко запомнить и которым легко злоупотреблять. Занимаясь продолжительное время проблемами, о которых шла речь в означенной книге, и располагая обильным материалом, как положено психотерапевту, поглощенному врачебной деятельностью, я не сумел найти ничего, что требовало бы изменения или исправления моих рассуждений. Поэтому я могу спокойно выжидать, пока читатели не поймут суть толкования сновидений или пока проницательная критика не укажет мне основные ошибки моего изложения. Чтобы облегчить сравнение с шутками, я повторю здесь в сжатом виде самые необходимые о снах и о работе сновидения. Мы узнаем сновидение из обрывочных, как правило, воспоминаний, которые возникают после пробуждения ото сна. Сновидение в большинстве случаев состоит из зрительных и прочих эмоциональных впечатлений, которые даруют нам суррогат переживаний, и которые могут быть смешаны с некоторыми мыслительными процессами, знания в сновидении и аффективными проявлениями. То, что мы вспоминаем как сновидение, я называю явным содержанием. Оно часто совершенно абсурдно и запутано. Иногда только абсурдно или только запутано. Но даже тогда, когда это содержание выглядит связным, как в некоторых тревожных сновидениях. Оно противопоставляется нашей жизни как нечто чуждое, нечто такое, о происхождении которого нельзя догадаться. Объяснение подобного характера сновидений искали прежде в них самих, усматривая там признаки беспорядочной, диссоциированной и, так сказать, сонной деятельности нервных элементов. В противовес этому я показал, что это странное, явное содержание сновидения всегда можно истолковать как искаженное и измененное описание определенных рациональных психических переживаний, которые заслуживают называться латентными мыслями сновидения. Познать эти мысли возможно, если разложить явное содержание сновидения на составные части, не обращая при этом внимания на мнимый смысл, который указанное содержание может иметь, и если проследить за тем ассоциативные пути от каждого теперь обособленного элемента. Эти пути сплетаются друг с другом и приводят в итоге к наслоению мыслей, которые не только вполне логичны, но также легко ставятся в известную связь с нашими душевными процессами. При этом анализе содержание сновидения освобождается от всех своих поражающих странностей. Для успеха такого анализа следует в его ходе постоянно опровергать критические возражения, которые возникают беспрерывно против воспроизведения отдельных, способствующих анализу ассоциаций. И сравнение вспоминаемого явного содержания сновидения с выявленными латентными мыслями вытекает понятие работы сновидения. Под это определение подпадает вся совокупность преобразующих процессов, которые переводят латентные мысли в явное содержание сновидения. Работой сновидения и обусловлено то удивление, которое раньше вызывали у нас наши сны. Механизм работы сновидения может быть описан следующим образом. Очень сложный в большинстве случаев ряд мыслей, который выстраивается и далеко не исчерпывается на протяжении дня, так называемый дневной остаток, и ночью сохраняет отведенное ему количество энергии, интерес, угрожая нарушить сон. Этот дневной остаток при работе сновидения превращается в череду живых картин и тем обезвреживается. Дабы послужить исходным пунктом работы сновидения, дневной остаток должен обладать способностью создавать желание. Это условие легко выполнимо. Желание, вытекающее из мыслей сновидения, образует предварительную ступень, а впоследствии становится ядром сновидения. Полученный в ходе анализа опыт, но не теория сновидений, говорит, что ребенку достаточно любого желания, оставшегося неисполненным при бодрствовании, чтобы вызвать сновидение, которое будет связанным, имеющим смысл, но в большинстве случаев коротким. Оно легко может быть распознано как исполнение желания. У взрослого же человека существуют общие благоприятные условия для желания, вызывающего сновидение. Оно заключается в том, что желание чуждо сознательному мышлению, то есть желание вытесняется или хотя бы содержит в себе подкрепление, неведомое сознанию. Не предполагая участия бессознательного в вышеизложенном смысле, я не смогу развить далее теорию сновидения и дать толкование накопленному материалу, полученному из анализа сновидений. Влияние бессознательного желания на сознательный рациональный материал мыслей и порождает в результате сновидение. Последнее при этом как будто втягивается в бессознательное, точнее говоря, подвергается обработке в том виде, в каком это происходит на ступени бессознательных мыслительных процессов, характерных для данной стадии. Мы до настоящего времени лишь по плодам работы сновидения познаем свойства бессознательного мышления и его отличие от предсознательного мышления, способного стать сознательным. Совершенно новое, непростое и противоречащее общепринятому мнению учение едва ли может выиграть в ясности при сжатом изложении. Этим замечанием я хочу сослаться на подробное описание проблемы бессознательного в моем толковании сновидений и на труды Липса, которые видятся мне в высшей степени важными. Я сознаю, что всякий, обладающий почтенным философским образованием или принимающий за кредо ту или иную так называемую философскую систему, станет оспаривать саму возможность бессознательной психики в том смысле, который предполагаем мы с Липсом, и попытается доказать ее немыслимость, опираясь на нынешние психические определения. Но ведь определения условны и могут быть изменены. Мне часто доводилось на опыте убеждаться, что люди, оспаривающие бессознательное как нечто абсурдное и невозможное, судили вовсе не по тем источникам, из которых, по крайней мере для меня, проистекает необходимость признания бессознательного. Противники бессознательного никогда не принимали во внимание следствие постгипнотического внушения, а когда я приводил в качестве примеров свои наблюдения за свободными от гипноза невротиками, они выказывали величайшее удивление. Они никогда не допускали мысли, что бессознательное есть нечто такое, чего в действительности не знают, но существование чего мы по необходимости признаем. Для них бессознательное есть то, что способно стать сознательным, но о чем прямо сейчас не помышляют, что пребывает вне центра нашего внимания. Эти люди не пытались ни единого раза убедить себя в существовании бессознательных мыслей в способной душевной жизни, когда анализировали собственные сновидения. А когда я предлагал им такой анализ, они воспринимали свои воспоминания с изумлением и смущением. По-моему, признанию бессознательного существенно препятствует аффективное сопротивление, вызванное тем, что никто не хочет изучать свое бессознательное, ибо так проще всего отрицать возможность его существования. Итак, работа сновидения, к которой я возвращаюсь после этого отступления, подвергает совершенно своеобразной обработке мыслительный материал, который облечен в форму желания. В первую очередь она заменяет сослагательное наклонение настоящим временем, заменяет «я хотел бы сделать» выражением «я делаю». Это «я делаю» получает галлюцинаторное отображение в результате регрессии в работе сновидения. При регрессии совершается путь от мыслей к картинам восприятия. Иначе, учитывая еще неизвестную, понимаемую не в анатомическом смысле топографию душевных процессов, можно сказать, что совершается обратный путь из области мысленных картин в область эмоциональных восприятий. Этим путем, противоположным направлению развития усложняющейся душевной деятельности, мысли сновидения приобретают наглядность. Ядром явной картины сновидения оказывается, в конце концов, пластичная ситуация. Чтобы добиться такой эмоциональной изобразительности, мысли сновидения должны существенно преобразиться. Но во время обратного превращения мыслей в эмоциональные картины происходят и другие изменения, которые отчасти необходимы, а отчасти представляются неожиданными. Необходимым побочным результатом регрессии следует считать тот факт, что почти все связи внутри мыслей, их расчленяющие, оказываются потерянными в явном содержании сновидения. Работа сновидения приемлет только сырой, если угодно, материал представлений, пренебрегая теми мыслительными отношениями, которые удерживают мысли в сочетании друг с другом. Или же она, как минимум, оставляет за собой право не обращать внимания на указанные отношения. Другую часть работы сновидения, наоборот, нельзя считать производным от регрессии, от обратного превращения в эмоциональные картины. Именно эта часть важна для нашего сопоставления снов с остроумием. Материал мыслей и сновидения испытывает при этой работе совершенно необычное сжатие или сгущение с опорой на те общие черты, которые случайно или, соответственно, содержанию наличествуют в мыслях сновидения. Так как этих общих признаков обычно недостаточно для полного сгущения, то при работе сновидения создаются новые искусственные общие черты. Для этой цели охотно употребляются слова и фразы, которые выражают различные значения. Вновь созданные, сжатые общие черты — проникают в явные содержания сновидения как представители мыслей сновидения. Поэтому один элемент сновидения соответствует какому-либо узловому и перекрестному пункту мыслей сновидения. Принимая во внимание это обстоятельство, подобные пункты можно назвать сверхдетерминированными. Факт сгущения относится к той части работы сновидения, распознать которую проще всего. Требуется лишь сравнить записанные изложения сновидения с записью мыслей сновидения, полученных путем анализа, чтобы получить ясное представление о частоте сгущения в конкретном сне. Не так легко убедиться во втором важном изменении, которое производится в мыслях сновидения. Речь о процессе, который я назвал смещением сновидений. Изменение проявляется в следующем. В центре явного содержания сновидения находится и наделяется чувственной насыщенностью ровно то, что в мыслях сновидения пребывало на периферии и казалось второстепенным, и наоборот. Сновидение оказывается поэтому смещенным в сравнении с мыслями сновидения. Именно из-за этого смещения сновидение выглядит чуждым и непонятным для душевной жизни при бодрствовании. Чтобы подобное смещение энергии состоялось, нужна возможность беспрепятственно переходить от важных представлений к маловажным. Для нормального, способного стать сознательным мышления, это обстоятельство будет указанием на ошибку мышления. Превращение ради отображения, сгущение и смещение — вот три главных механизма, выявленных нами при работе сновидения. Четвертый механизм, которому уделено, быть может, мало места в толковании сновидений, не принимается здесь во внимание, так как не соответствует нашей цели. Если придерживаться представлений о топографии душевного аппарата и регрессии, а только такая приверженность придает полноценность рабочим гипотезам, следовало бы попытаться определить, на каких ступенях регрессии происходят различные превращения мыслей в сновидения. Эта попытка не получила еще серьезного обоснования, но относительно смещения можно, по крайней мере, уверенно утверждать, что оно должно происходить в ту пору, когда мыслительный материал находится на ступени бессознательных процессов. В сгущении принято, похоже, видеть процесс, распространяющийся через все течение мыслей вплоть до области восприятия, но в целом обыкновенно удовлетворяются тем, что предполагают одновременное действие всех сил, принимающих участие в образовании сновидений. При той осторожности, которую нужно, разумеется, соблюдать в трактовке таких проблем и принимая во внимание неподлежащую здесь обсуждению принципиальную рискованность самой постановки вопроса, я все же решаюсь заявить, что предшествующий сну процесс работы сновидения должен быть соотнесен с областью бессознательного. Упрощая, скажу, что при образовании сновидения следовало бы различать три стадии. Во-первых, перевод предсознательных дневных остатков в бессознательное, чему должны способствовать условия сонного состояния. Во-вторых, собственно, работа сновидения в бессознательном. В-третьих, регрессия обработанного таким образом материала сновидения вплоть до восприятия, в качестве которого сновидение проникает в сознание. Среди сил, принимающих участие в образовании сновидения, можно выделить следующее. Желание спать, энергию дневных остатков после уменьшения ее количества при сонном состоянии, психическую энергию снообразующего бессознательного желания, противодействующую силу цензуры, которая господствует при бодрствовании и не вполне исчезает во время сна. Задачей снообразования является прежде всего преодоление цензуры. Именно эта задача разрешается с помощью смещения психической энергии внутри материала, доставляемого мыслями-сновидениями. Теперь вспомним, по какому поводу мы при исследовании остроумия подумали о сновидении. Мы нашли, что характер и действие шутки связаны с определенными формами выражения, техническими приемами, среди которых наиболее поразительными видятся различные виды сгущения, смещения и непрямого отображения. Сами процессы, приводящие к тем же результатам, то есть к сгущению, смещению и непрямому отображению, стали нам известными как особенности работы сновидения. Не подсказывает ли эта аналогия тот вывод, что работа остроумия и работа сновидения должны быть тождественными друг другу хотя бы в одном существенном пункте? Работа сновидения, по моему мнению, уже раскрыта в своих важнейших характерных чертах. Из психических процессов остроумия мы выявили и описали ту именно часть, которую можем сопоставить с работой сновидения, то есть процесс создания шутки индивидуумом. Не должны ли мы поддаться соблазну охарактеризовать этот процесс по сходству с образованием сновидения? Некоторые особенности сновидения настолько чужды шуткам, что невозможно увязать с образованием шуток даже соответствующую часть работы сновидения. Например, регрессия хода мыслей вплоть до восприятия, конечно, отпадает. Зато две другие стадии образования сновидения — погружение предсознательной мысли в бессознательную область и бессознательная же обработка — способны, если допустить их наличие при образовании шуток, дать именно тот результат, который мы можем наблюдать при анализе остроумия. Итак, мы решаемся сделать предположение, что таков вот процесс создания шуток. Предсознательная мысль подвергается в какой-то момент бессознательной обработке, а плоды этой обработки вскоре постигаются сознательным восприятием. Но прежде чем рассмотреть это предположение подробно, следует изучить одно возражение, которое может угрожать нашей гипотезе. Мы исходим из того факта, что технические приемы остроумия указывают на те же самые процессы, которые известны как особенности работы сновидения. Тут могут возразить, что мы не смогли бы описать технические приемы остроумия, сгущение, смещение и прочее, и не пришли бы к столь далеко идущим выводам по поводу приемов отображения, общих для шуток и сновидений, если бы предшествующее изучение работы сновидения не подтолкнуло нас к такой трактовке техники остроумия. По сути, при анализе остроумия мы отыскали подтверждение тем ожиданиям, с которыми переходили от сновидения к шуткам. Эта опора для сравнения не кажется сколько-нибудь прочной и лишь показывает, быть может, нашу предубежденность. Механизмы сгущения, смещения и непрямого отображения не выделяются вдобавок ни одним другим автором в качестве форм выражения остроумия. Это возражение возможно, но из него отнюдь не следует, что оно справедливо. Точно так же возможно, что категоричность нашей трактовки, обусловленная изучением работы сновидения, необходима для того, чтобы распознать фактическую аналогию. Однако окончательное решение будет зависеть только от того, сможет ли критика доказать на единичных примерах, что такая трактовка техники остроумия является навязанной, и что ради нее отброшены другие трактовки, которые ближе к истине и глубже в нее проникают. Иначе критике придется согласиться с тем, что ожидания, с которыми мы подходили к анализу остроумия, действительно подтвердились. Я считаю, что нам нечего бояться критики, что прием редукции ясно показал, в каких формах выражения следует искать технические приемы остроумия. Тот факт, что мы дали этим техническим приемам те же наименования, которые как бы предвосхищают аналогию между техникой остроумия и работой сновидения, есть, собственно говоря, не что иное, как вполне понятное и легко оправдываемое упрощение. Другое возражение не столь существенно для нас, зато оно не нуждается в основательном опровержении. Можно было бы счесть, что технический прием остроумия, который так хорошо согласуется с нашими целями, заслуживает признания, но не исчерпывает всех возможных или употребляемых на практике технических приемов остроумия. Под влиянием образца, то есть работы сновидения, мы искали якобы только соответствующие технические приемы остроумия, а вот другие приемы, которые мы проглядели, показали бы, что наше сравнение оставляет желать лучшего. Что ж, не стану утверждать, что мне удалось выяснить технику всех без исключения циркулирующих в обществе острот. Ввиду этого охотно допускаю, что мое перечисление технических приемов остроумия страдает некоторой неполнотой. Но я не исключал преднамеренно из обсуждения ни одного вида техники, который поддавался наблюдению и анализу. Посему смею заявлять, что от моего внимания не ускользнули самые частые, самые важные, в большинстве случаев характерные технические приемы остроумия. Еще остроумие обладает тем признаком, который вполне согласуется с нашей трактовкой работы остроумия, вытекающей из сравнения со сновидениями. Пусть говорят, что шутки создают. Но при этом осознается, что здесь происходит нечто отличное от тех ситуаций, когда человек высказывает мнение или выдвигает возражение. Шутке присущ в чрезвычайно заметной степени характер внезапного озарения. Еще за миг до ее рождения индивидуум не ведает, что ему предстоит создать шутку, которую потом останется лишь облечь словесную форму. Он испытывает, напротив, некое чувство, не поддающееся определению. Я бы сравнил это чувство с пустотой, с внезапным разрядом интеллектуального напряжения, после которого сразу рождается шутка, одновременно, как правило, со своей оболочкой. Некоторые приемы остроумия находят употребление в выражении мыслей вне остроумия. Примерами являются сравнение и аллюзия. При этом сначала в уме может мелькнуть прямое выражение мысли, внутренний слух. Далее могут появиться задержки в высказывании этой мысли по мотивам, диктуемым ситуацией. Затем я пытаюсь заменить прямое выражение косвенной формой и делаю намек. Но аллюзия, возникшая таким образом, по сознательному принуждению, ничуть не остроумна, пусть даже она окажется удачной. Остроумная аллюзия рождается самостоятельно, без возможности для индивидуума проследить подготовительные стадии в мышлении. Впрочем, не хочу придавать чрезмерное значение этому обстоятельству, поскольку оно едва ли может считаться решающим. Но оно хорошо согласуется с нашим предположением, что при создании шутки мысли как бы перетекают в область бессознательного, а потом внезапно выплывают из бессознательного уже в виде шутки. Кроме того, шутки занимают особое положение в ассоциативном мышлении. Наша память часто не располагает ими тогда, когда мы хотим их вызвать, зато иной раз они возникают непроизвольно, именно там и так, что невозможно понять, откуда они берутся. Это опять-таки мелочи, но они явно указывают на происхождение шуток из бессознательного. Соберем теперь вместе все характерные черты остроумия, которые могут указать на то, что шутки образуются в бессознательном. Прежде всего, следует отметить своеобразную лаконичность шуток. Это качество не считается необходимым, но служит, безусловно, важным характеризующим признаком. Когда мы впервые с ним столкнулись, нам показалось разумным усмотреть в этой краткости выражение стремления к экономии. Но мы сами обесценили это понимание теми возражениями, которые были приведены выше. Лаконичность остроумия теперь кажется нам скорее признаком бессознательной обработки мыслей при создании шуток. Сгущению в сновидении нельзя поставить в соответствие никакую другую деятельность, кроме обособления в бессознательном. Еще мы должны предположить, что в бессознательном ходе мыслей задаются условия для сгущения, отсутствующие в подсознательном. Помимо работы сновидения и техники остроумия, имеется еще одна область душевной деятельности, для которой я доказал присутствие сгущения в качестве регулярного и значимого процесса. Это механизм нормального, ненаправленного забывания. Как правило, забыть уникальные впечатления трудно. Те же впечатления, между которыми существует какое-нибудь сходство, забываются, подвергаясь сгущению по общим точкам соприкосновения. Смешивание сходных впечатлений является одной из предварительных ступеней забывания. Следует ожидать, что при сгущении утрачивается ряд подвергаемых обработке элементов, тогда как другие, усваивая энергию этих элементов, приобретают усиленную, даже чрезмерно усиленную форму. Лаконичность остроумия, как и лаконичность сновидения, есть, следовательно, необходимый побочный результат протекающего в обоих случаях сгущения. Этому факту лаконичность остроумия обязана своим особым, поразительным для восприятия характером, не поддающимся дальнейшему объяснению. Выше мы уже рассмотрели один из приемов сгущения — многократное употребление одного и того же материала, игру слов и созвучия как образчик локализованной экономии. Удовольствие же, доставляемое безобидной шуткой, мы согласились считать производным этой экономии. Впоследствии мы признали, что первоначальная цель шутки — извлекать удовольствие такого рода из слов. Это допускается на ступени игры, но запрещается рассудительной критикой при дальнейшем умственном развитии. Теперь предположим, что такого рода сгущения, в том виде, в каком они служат технике остроумия, возникают автоматически, без преднамеренности, в ходе мыслительного процесса в бессознательном. Не развертывается ли перед нами два различных объяснения одного и того же факта, которые только мнятся несовместимыми друг с другом? Думаю, что нет. Это, конечно, два различных объяснения, которые должны быть согласованы друг с другом, раз они не противоречат одно другому. Они чужды друг другу. Если мы установим между ними какую-либо связь, то этим будет сделан, полагаю, немалый шаг вперед в нашем познании. Эти сгущения — суть источник удовольствия, и данные утверждения — вполне согласуется с предположением, что они без труда находят в бессознательном условия для своего возникновения. Мы обнаруживаем мотивировку для погружения в бессознательное в том обстоятельстве, что там как бы само собой производится сгущение, которое доставляет удовольствие и которое требуется шутки. Два других факта, на первый взгляд, будто бы совершенно самостоятельных и совмещаемых лишь по нежелательной случайности, при более внимательном изучении тоже оказываются тесно связанными, даже фактически тождественными. Я имею в виду оба положения, согласно которым остроумие может, с одной стороны, производить доставляющее удовольствие сгущение в ходе развития на ступени игры, в детстве разума, а с другой стороны, совершает тот же самый процесс на высшей ступени развития, погружая мысль в бессознательное. Инфантильное — источник бессознательного, а к бессознательному мышлению относятся лишь те процессы, которые протекают в раннем детстве. Мысль, которая погружается в бессознательное, чтобы создать шутку, отыскивает там обрывок былой игры в слова. Мышление на миг снова становится детским, чтобы тем самым вновь завладеть детским источником удовольствия. Если это еще не доказано в психологии неврозов, то изучение остроумия должно убедить, что причудливая бессознательная обработка есть не что иное, как инфантильный тип мыслительной работы. Вот только у ребенка не очень-то просто уловить это инфантильное мышление с его особенностями, сохранившимися в бессознательном взрослом, так как оно в большинстве случаев исправляется, так сказать, в зачаточном состоянии. Но все же в целом ряде случаев его удается выявить, и тогда мы всякий раз смеемся над детской глупостью. Каждое открытие бессознательного вообще воздействует на нас как комическое. Многие мои пациенты-невротики, которые подвергались психоаналитическому лечению, имеют обыкновение смеяться, когда мне удается указать их сознательному восприятию на нечто скрытое и бессознательное. Они смеются даже тогда, когда раскрытое содержание отнюдь не смешно. Разумеется, дело в том, что они приближаются к бессознательному в достаточной степени, чтобы понять, когда врач раскроет его и преподнесет. Легче понять характерные черты этих бессознательных мыслительных процессов на примере суждений больных при некоторых психических расстройствах. Почти наверняка получится, как давным-давно указывал Гризингер, истолковать бред душевнобольных и расценить его как связанное сообщение, если не предъявлять требований сознательного мышления и использовать те же методы, что и при работе со сновидениями. В свое время мы подтвердили, что имеет место возвращение к эмбриональной позиции душевной жизни в сновидении. Мы обсудили в связи с процессами сгущения значение аналогии между остроумием и сновидением столь подробно, что в последующем сможем излагать свои мысли короче. Мы знаем, что смещение при работе сновидения указывает на воздействие цензуры сознательного мышления и, соответственно, встретив смещение среди технических приемов остроумия, будем склонны предположить, что при создании шуток тоже проявляется некая сдерживающая сила. Нам известно, что так и вправду происходит в большинстве случаев. Стремление получить в шутке прежнее удовольствие от бессмыслицы или от игры словами встречает при нормальном состоянии психики задержку в виде протеста критического разума. Причем ее приходится преодолевать всякий раз при каждой новой шутке. Но в том способе, каким работа остроумия разрешает эту задачу, проявляется принципиальное различие между остроумием и сновидением. В работе сновидения все осуществляется регулярно путем смещения или выбора представлений, в достаточной мере удаленных от тех, которым цензура ставит препятствия, но которые все же суть производные от тех же мыслей и принимают на себя всю энергию отвергнутых посредством полного переноса. Поэтому смещение всегда присутствует в сновидениях и охватывает широкие области. К смещениям следует относить не только уклонение от хода мыслей, но и все виды непрямого отображения. В особенности замену важного, но предосудительного элемента безразличным или безобидным с точки зрения цензуры, как бы отдаленным намеком на первый элемент. также замену символикой, сравнением или малой подробностью. Нельзя отрицать, что частично это непрямое отображение производится уже в подсознательных мыслях сновидения. Таковы, например, представления через символизацию и сравнение, ибо в противном случае мысль вообще не преодолела бы стадию подсознательного выражения. Непрямые отображения такого рода и аллюзии, отношение которых к предмету отображения легко раскрывается, суть также позволительные и широко применимые приемы выражения в нашем сознательном мышлении. Но работа сновидения преувеличивает до бесконечности применение этих приемов. Под давлением цензуры всякая связь оказывается достаточной для замены на аллюзию, допускается смещение с одного элемента на любой другой. Особенно поразительно и показательно для работы сновидения подмена внутренних ассоциаций, сходство, причинная связь и так далее, так называемыми внешними, одновременность, смежность в пространстве, созвучие. Все эти приемы смещения являются вместе с тем и техническими приемами остроумия, но при этом они в большинстве случаев соблюдают границы, отведенные их применению в сознательном мышлении. Смещение может вообще отсутствовать. Пусть шутке предстоит по необходимости преодолеть задержку. Это второстепенное значение смещения при работе остроумия становится понятным, если вспомнить, что в распоряжении остроумия обычно имеется другой технический прием, с помощью которого оно справляется с задержками. К тому же мы не нашли ничего более характерного для воображения, чем этот технический прием. Шутка не ищет компромиссов, в отличие от сновидения, и не избегает задержек. Зато она сохраняет в неизменном виде игру словами или бессмыслицу. Но шутка ограничивается выбором таких случаев, в которых игра слов или бессмыслица может все-таки оказаться допустимой, забава, или глубокомысленной, острота, из-за множественности толкования слов и разнообразия мыслительных отношений. Главное отличие шуток от всех прочих психических образований состоит в этой двойственности и двуличности. По крайней мере, с этой стороны классические авторы ближе всего подошли к познанию остроумия, перечеркивая наличие смысла в бессмыслице. При полном преобладании этого технического приема, направленного на преодоление задержки для шуток, может показаться вообще излишним применение в отдельных случаях техники смещения. Но некоторые разновидности этой техники сохраняют ценность для шуток в качестве целей и источников удовольствия. Скажем, смещение как таковое — отклонение хода мыслей разделяет, конечно, природу бессмыслицы. С другой стороны, не следует забывать, что высшая ступень остроумия или тенденциозная острота часто должна преодолевать задержки двоякого рода, противодействующие ей самой и ее намерению, а аллюзии и смещение могут способствовать выполнению этой задачи. Частое, ничем не сдерживаемое применение непрямого отображения, смещений и в особенности аллюзий в работе сновидения имеет следствие, о котором я упоминаю не по причине его значимости, но потому что оно оказалось для меня субъективным поводом к изучению остроумия. Когда несведущему или непривычному человеку выдают толкование сновидения, где проложены странные, недопустимые для бодрствующего сознания пути намеков и смещений, плоды работы сновидения, то читатель испытывает неприятные ощущения и склонен объявлять это толкование остроумной шуткой. Между тем он явно не считает такие шутки удачными, признает их натянутыми и грешащими против правил остроумия. Это впечатление легко объяснить. Оно обусловлено тем, что работа сновидения прибегает к тем же приемам, что и остроумие, но в их применении переходят границы, которые соблюдает остроумие. Мы вскоре увидим еще, что благодаря третьему лицу шутка подчиняется определенному условию, лишнему для сновидения. Среди технических приемов, общих для остроумия и для сновидений, определенного интереса заслуживают отображение при помощи противоположности и употребление бессмыслицы. Первое относится к разряду сильнодействующих приемов остроумия, как мы могли видеть на примерах шуток с преувеличением. Впрочем, отображение при помощи противоположности не в состоянии ускользнуть от сознательного внимания, в отличие от большинства других технических приемов остроумия. Кто попытается привести у себя самого в действие механизм работы остроумия по возможности преднамеренно, как делает записной острослов, тот вскоре поймет, что шуткой чаще всего возражают на какое-нибудь утверждение, причем полагаются на вдохновение, так сказать, чтобы избавиться от конфликта, который может возникнуть из-за этого возражения. Быть может, отображение при помощи противоположности стало популярным благодаря тому, что оно образует ядро другого, тоже доставляющего удовольствие способа выражения мыслей, для понимания которого не нужно беспокоить бессознательное. Я имею в виду иронию, которая очень близка остроумию и относится к подвидам комического. Ее сущность состоит в том, что человек высказывает положение, противоположное своему мнению, которое надо сообщить другому. Но возникающие при этом противоречия устраняются посредством интонации, сопроводительных жестов, стилистических черточек, если речь идет о письменном изложении, которыми объясняется, что на самом деле имеется в виду. Ирония применима только там, где готовится услышать противоположное, ибо она непременно пробуждает в индивидууме желание противоречить. В силу этого условия ирония особенно легко подвержена опасности остаться непонятой. Тому, кто использует иронию, она предлагает ту выгоду, что дает возможность с минимумом усилий обойтись без прямого выражения мысли, например, без ругательств. У слушателя она вызывает комическое удовольствие, побуждает, по-видимому, тратить психическую энергию на разрешение скрытого противоречия, и вскоре оказывается, что затрата была излишней. Такое сравнение остроумия с близким к нему видом комизма должно укрепить нас в предположении, что отношение к бессознательному есть особый признак остроумия, отличающий его, быть может, от комического. В работе сновидения отображение при помощи противоположного отводится еще большая роль, чем в работе остроумия. Сновидение не просто любит изображать две противоположности с помощью некоего смешанного образа. Оно столь часто превращает один предмет из мысли сновидения в его противоположность, что поневоле испытываешь немалые трудности при толковании. Ни об одном элементе, способном иметь свою противоположность, вначале неизвестно, какое качество он имеет в мыслях сновидения, положительное или отрицательное. Я должен подчеркнуть, что этот факт еще отнюдь не нашел признания. Он указывает на очень важную, характерную черту бессознательного мышления, лишенного, судя по всему, тех процессов, которые можно было бы сопоставить с суждением. Взамен отрицающего суждения мы находим в бессознательном вытеснении. Последнее правильно будет описать как промежуточную ступень между защитным рефлексом и осуждением. высшей степени примечательное, но до сих пор недостаточно известное соотношение противоположных связей в бессознательном важно, безусловно, для понимания негативизма у невротиков и душевнобольных. Бессмыслица и абсурд, которые так часто встречаются в сновидениях и навлекают на них столько незаслуженного презрения, никогда не возникают случайно, путем беспорядочного нагромождения элементов. В каждом отдельном случае можно показать, что они умышленно создаются работой сновидения для отображения ожесточенной критики и презрительного противоречия в мыслях сновидения. Абсурдность содержания сновидения заменяет, следовательно, следующее исходное суждение. Это бессмыслица. В толковании сновидений я неоднократно подчеркивал это указание, полагая, что так проще всего будет рассеять заблуждение, будто сновидение вообще не является психическим явлением, преграждающим путь к познанию бессознательного. Мы узнали теперь, изучив ряд приведенных выше тенденциозных острот, что бессмыслица в шутках должна служить тем же целям. Также мы знаем, что бессмысленный фасад шуток особенно подходит для повышения затрат психической энергии у слушателя и увеличивает то количество энергии, которое высвобождается при смехе и предназначено для разрядки. Кроме того, мы не забываем, что бессмыслица в шутке — самоцель, ведь стремление сызнова извлечь прежнее удовольствие от бессмыслицы принадлежит к основным мотивам работы остроумия. Существуют и другие способы вновь создать бессмыслицу и получить от нее удовольствие. Карикатура, преувеличение, пародия и шарж — все эти приемы призваны создать комическую бессмыслицу. Если подвергнуть эти формы выражения такому же анализу, какой был проделан над шутками, мы установим, что нет ни малейшего повода обращаться в поисках объяснения к бессознательным процессам. Теперь мы понимаем, почему характерная черта остроумного может иметь составной частью карикатуру, преувеличение или пародию. Это проистекает из отличия одной психической арены от другой. Перемещение остроумия в область бессознательного стало для нас, полагаю, гораздо более ценным, когда открылось понимание того факта, что технические приемы, вроде бы присущие остроумию, не являются его исключительным достоянием. Некоторые сомнения, разрешение которых нам при начальном изучении этих технических приемов пришлось отложить, именно теперь удобнее всего развеять. Тем большего внимания заслуживает суждение, которое подтвердило бы, что неоспоримо существующая принадлежность остроумия к бессознательному верна лишь для некоторых видов тенденциозных острот, хотя мы готовы распространить ее на все виды и ступени развития остроумия. Мы не можем уклониться от проверки этого положения. Можно с уверенностью предположить, что образование шуток происходит в бессознательном в том случае, если речь идет об остротах, выражающих бессознательные или усиленные бессознательным намерения, то есть о большинстве циничных острот. Значит, именно бессознательное намерение как бы притягивает подсознательную мысль к себе в область бессознательного, чтобы ее преобразовать. Это процесс, многочисленные аналогии с которым предъявляет изучение психологии неврозов. При тенденциозных остротах другого рода, при безобидной шутке или забаве, эта сила, увлекающая в область бессознательного, пропадает. Следовательно, вопрос об отношении остроумия к бессознательному остается открытым. Но рассмотрим теперь случай остроумного выражения мысли, которая сама по себе не лишена ценности и всплывает в связи с мыслительными процессами. Для превращения этой мысли в шутку, очевидно, нужно осуществить выбор между всеми возможными формами выражения и найти именно ту, которая доставит удовольствие от слов. Мы знаем из нашего самонаблюдения, что выбор производится без участия сознательного внимания, но для такого выбора будет полезно, если активность подсознательной мысли окажется низведенной до бессознательного уровня, так как в бессознательном связующие пути слов трактуются одинаково с вещественными связями, как показало исследование работы сновидения. Бессознательная активность предлагает гораздо более благоприятные условия для такого выбора. Еще мы можем заключить без дальнейших рассуждений, что эта возможность найти выражение, которое заключало бы в себе удовольствие от слов, подразумевает и неопределенность подсознательной мысли в области бессознательного, подобно упомянутому бессознательному намерению. В более простом случае забавы нужно вообразить, что находящееся всегда в готовности стремление добиваться удовольствия от слов находит повод, обеспеченный именно подсознательным, вовлечь процесс активности в область бессознательного, опять-таки по известной схеме. Будет честно, если удастся по возможности яснее изложить этот важнейший пункт в моем понимании остроумия и подкрепить его вескими доводами. Но на самом деле речь идет здесь не о двоякой, а об одной и той же неудаче. Я не могу дать более ясного изложения, так как не имею дальнейших доказательств моего понимания остроумия. Это понимание родилось у меня из изучения техники и сравнения последней с работой сновидения, иных источников попросту нет. Я могу считать, что мое понимание в целом хорошо согласуется с признаками остроумия, но это лишь результат умозаключения. Если такое заключение приводит нас не к известной, а, напротив, к чуждой, новой для мышления области, то подобный вывод называют гипотезой. Отношение гипотезы к материалу, из которого она выведена, справедливо не признается доказательством. Для доказательства нужны другие основания, нужно выявление всех узловых связей. А такое доказательство нельзя получить при нашем едва брежущем познании бессознательных процессов. Мы ступили на нетронутую почву и потому довольствуемся тем, что, продолжая наблюдение, перебрасываем один единственный узкий и шаткий мостик в неизведанное. Но не будем спешить с обобщениями. Если сопоставить различные ступени остроумия с благоприятными для них душевными установками, то можно утверждать приблизительно следующее. Забава проистекает из веселого настроения, которому свойственна склонность к понижению психических инстанций. Она пользуется всеми характерными техническими приемами остроумия и выполняет основное его условие — совершая выбор такого словесного материала или такой мыслительной связи, которая может удовлетворять требованиям, необходимым для получения удовольствия, равно как и требованиям рассудительной критики. Мы полагаем, что понижение мыслительной инстанции вплоть до бессознательной ступени облегчается благодаря веселому настроению и происходит уже при забаве. Для безобидной, но связанной с выражением ценной мысли шутки, это содействие, оказываемое настроением, отпадает. Мы должны искать здесь особое личное качество, получающее выражение в той легкости, с какой покидается предсознательная инстанция, с какой она на мгновение заменяется бессознательной. Пребывающее всегда в готовности стремление к возобновлению первоначального удовольствия от шутки увлекает неопределенное предсознательное выражение мысли в область бессознательного. В веселом настроении большинство людей способно забавляться, а вот умение шутить, независимо от настроения, присуще лишь немногим. Наконец, сильнейшим побуждением к работе остроумия служит наличие властных намерений, простирающихся вплоть до области бессознательного, проявляющих особую склонность к остроумному творчеству и указывающих на тот факт, что субъективные условия остроумия очень часто обнаруживаются у невротиков. Под влиянием подобных намерений может стать остроумным и такой человек, которому раньше остроумие было несвойственно. Этим последним вкладом, при всей его предположительности, объяснение работы остроумия у творца шуток исчерпывает, строго говоря, наш интерес к остроумию. Остается разве что произвести краткое сравнение шутки со сновидением, которое куда лучше изучено. Можно ожидать, что эти два столь отличных друг от друга душевных механизма, наряду с уже нашедшим свою оценку сходством, должны иметь и некоторые отличия. Важнейшее отличие заключается в социальном соотношении. Сновидение — совершенно асоциальный душевный продукт. Оно не может ничего сказать другому человеку. Возникая внутри личности как компромисс антагонистических душевных сил, оно остается непонятным даже самой этой личности, а потому ничуть не интересно другому человеку. Дело не только в том, что оно не тяготеет к удобопонятности. Сновидение должно даже опасаться понимания, иначе оно потеряет свою значимость. Оно может существовать лишь в замаскированном виде. Поэтому сновидение должно беспрепятственно пользоваться механизмом, управляющим бессознательными душевными процессами, вплоть до искажения, которое не подлежит восстановлению. Наоборот, остроумие — самый социальный из всех душевных механизмов, направленных на получение удовольствия. Оно нередко нуждается в третьих лицах для своего выражения и требует участия другого человека в соответствующих душевных процессах. Значит, оно определяется условием удобопонимаемости и должно притязать на возможное в бессознательном искажении через сгущение или смещение лишь в той степени, в какой это искажение может быть восстановлено в восприятии третьего лица. В остальном же остроумие и сновидение развиваются в различных областях душевной жизни, их следует отнести к отдаленным друг от друга пунктам психологической системы. Сновидение выражает желание, пускай то и сделалось неузнаваемым. Остроумие — высшая стадия игры. Сновидение, несмотря на свое практическое ничтожество, имеет отношение к крупным жизненным интересам, стремится удовлетворить потребности человека регрессивным, окольным путем галлюцинаций и обязана своим существованием единственно доступной при ночном состоянии активности — спать. Остроумие старается извлечь удовольствие из деятельности нашего душевного аппарата, свободной от потребностей. Впоследствии оно норовит получить такое же удовольствие от побочных усилий, сопровождающих деятельность этого аппарата, и тем самым вторично приходит к функциям, не лишенным важности и обращенным к внешнему миру. Сновидение служит преимущественно стремлению избежать неудовольствия. Остроумие призвано доставлять удовольствие. Но в обеих этих целях совпадают все виды нашей душевной деятельности.